Глава 11. Безусловно, такая возможность затмевала любые тайны рыцарского замка. Честно сказать, даже глушила эмоции по отношению к Карташову. Внутри поселился азарт. Мне совершенно случайно выпал шанс узнать о Ветрове, и я не могла пройти мимо. К тому же это отличная возможность избегать Кирилла. После работы в студии я буду уезжать в город, и мы почти не будем пересекаться. Все один к одному. Натали прислала данные. Заметил Ветер уже в такси. Я перешлю их тебе. Если хочешь, съезди поболтай с Кудряшовой. Я свяжусь с ним, предупрежу. Да, давай, кивнула я и, высадив Ветра недалеко от улицы Пирогова, отправилась по нужному адресу. Это была типичная девятиэтажка на два подъезда в спальном районе. По данным выходило, что Натали с дочерью жили на четвертом этаже, а Кудряшова на седьмом. На мой звонок дверь открыла женщина лет 50. И я по инерции расправила плечи, выпрямляясь. Потому что так выглядела мать Кати. С горделивой осанкой, идеально забранными волосами, в брюках и просторной рубашке с коротким рукавом. Квартира оказалась не под стать району. Было видно, что здесь живут люди обеспеченные. Чего я не заметила по Натали. Хотя в данных реалиях будет уместно называть ее Натальей. Я присела в кресло, перестав оглядываться, и только поняла, что из-за дума о Ветрове совершенно не представляю, о чем спрашивать Кудряшову. Вот черт, это косяк. «Чаю?» – спросила женщина. И хотя она держалась спокойно, я видела, как подрагивают ее пальцы, и как взглядом она уносится в свои мысли. Переживает за дочь, но пытается это скрыть. «Давайте лучше поговорим о Кате». Женщина кивнула, но по факту мне мало что удалось узнать. За Катей впрямь меньше следили, как и сказала Наталья. Мать считала девочку вполне взрослой, самостоятельной. Были свои правила, например, приходить домой до 11 вечера, сообщать, когда уходишь надолго и тому подобное. Но, очевидно, мать и дочь не были близки. Кудряшова ничего не знала об увлечениях Кати, с кем она общалась, куда ходила гулять. Девочка вела себя хорошо, училась на отлично, а остальное мать, видимо, мало интересовала. Поняв, что больше ничего не узнаю, я попросилась в комнату Кати. Та выглядела безликой, и это было странно. В подростковом возрасте девчонки любят самовыражаться. Здесь же ни одной картинки на стене, или фотографии в рамочке, или статуэтки. На столе планшет и несколько книг, среди которых есть по психологии. «Катька собиралась на психфак», – услышала я. Обернувшись, увидела девушку немного старше меня. Она была заметно похожа на Кудряшову. Дочь или сестра, а еще у нее был ироничный взгляд, которым она меня одарила, пройдя в комнату и усевшись на кровать. Что рассказала мать? Так значит, все-таки еще одна дочь и сестра Кати. Если честно, ничего интересного. Девушка фыркнула. Конечно, зачем ей ее искать? Если Катька не вернется, мать точно не расстроится. В каком плане? Нахмурилась я. В том, что мать не хотела и меня, не то что Катьку. «Можно поподробнее?» Девушка покосилась в сторону выхода и быстро проговорила. «Давай через 10 минут в кафе мороженом на первом этаже. Ты угощаешь». Она ушла из комнаты, я еще осмотрелась, но ничего интересного не обнаружив, решила откланяться. Девушка уже сидела в кафе, постукивая пальцами по столешнице и глядя перед собой. Симпатичная, но какая-то неприглядная. Растрепанная коса, бледная кожа. Мешковатая одежда делала фигуру бесформенной. Колючий взгляд намекал, что с личной жизнью девушки дела так себе. «Мне клубничная и фисташковая», – заявила она, когда я подошла к столику. Я молча протопала к прилавку, сделала заказ. Себе взяла шарик шоколадного, а чего бы и нет. «Вкуснятина», – блаженно пропела девушка, начав есть. «Как вас зовут?» Я решила, что пора браться за дело. «Настя. Я старше Катьки на 17 лет. Мать залетела в 16. Предки выдали ее замуж. Отец у нас правильный. Все ради мамули и детей делает. Потому и пашет круглыми сутками, чтобы ее требованиям отвечать. Только она плевать хотела, что на него, что на детей. Она все ждала, когда я вырасту, чтобы скинуть меня как балласт. А в итоге залетела, когда мне было 17. Решила сделать аборт. Но отец узнал и не позволил. Так и родилась Катька. Сама понимаешь, о любви к ней со стороны мамули и речи не шло. Благо, сестра не размазня. Вообще, она нормальная девчонка, правда? Симпатичная, умная, целеустремленная. В Москву собралась поступать, на психфак. Никаких парней, пьяных гулянок, только учебники свои читает. Потому из Казакова сошлась, та же Тихоня. А вы с сестрой близки? Поинтересовалась я, отставляя креманку. За время рассказа я умяла свою долю. Не особенно. Секретами со мной она не делится. Но у меня ж глаза не на затылке, я вижу, чем она живет. И что думаете об ее исчезновении? Настя облизала ложку и поджала губы. Если честно, ничего хорошего. Катька не из тех, кто по собственной воле вляпается в дерьмо. У нее большие планы на жизнь. И ставить их на кон она не собиралась. Если только не будет веской причины. Я лично такой не знаю. Я кивнула. Настя продолжила есть, но уже с меньшим аппетитом. Оно и понятно. По мнению девушки, Катя или оказалась втянута в плохую историю, или стала случайной жертвой какого-нибудь извращенца. И то плохо. Я вдруг осознала, что до сих пор не представляю, как выглядят пропавшие девчонки. К счастью, в мире гаджетов и социальных сетей держаться инкогнито сложно. Настя нашла профиль сестры и показала мне фото. Катя оказалась милой, симпатичной девушкой с копной волнистых рыжих волос. На щеках и скулах россыпь мелких веснушек. Добрая улыбка. Зеленые глаза смотрят серьезно. Впечатление сугубо положительное. Я вернула телефон Насте, та как раз доела свою порцию. «Вы живете с мамой?» – спросила ее. Девушка фыркнула. «Вот уж нет. Свинтила, как только смогла. Сначала общага в областном универе, потом съемная квартира. Благо, отец имеет средства помочь, а мать сделала все, чтобы мне как можно меньше хотелось появляться в отчим доме. У Катьки, кстати, та же проблема. Матушка умеет делать жизнь невыносимой, но отец ее любит. Вот уж правду говорят, что любовь зла. К счастью, нас он тоже любит. Потому и забил тревогу, когда Катька не пришла домой вовремя. Настя ушла, а я еще какое-то время сидела, пялясь перед собой. Комнату Кати я обыскала в надежде найти хоть какую-то зацепку. Дневник, обрывок записки, фото, что угодно, что даст намек, куда двигаться. Но девочка или не имела секретов, или умело их скрывала, что при наличии такой матери не удивляет. Обыск не принес результатов. Все, что мне досталось, стопки аккуратно сложенных книг и тетрадей. Каждая вещь на своем месте. Умная девочка Катя имела серьезные цели на будущее. Но в итоге пропала без какой бы то ни было причины. Что-то тут не сходится. Нужно собрать больше информации, прежде чем верить в версию случайной жертвы. Ветер бы мне так и сказал, однозначно. Ветер. Я закусила губу. Что сегодня за встреча случилась? Куда я попала? Кто эти люди? И как они связаны с ним? В какую скрытую часть его жизни ведет эта ниточка? Они все очень странные, каждый по-своему, но... Ветер чем-то похож на них. Как давно они знакомы? Насколько важны Саши? Они все из нашего города или приехали сюда, как и он когда-то? Или из-за него? Нет, безумие. Они слишком самодостаточны для этого. Очевидно, Паша, Чаша и Ирина далеко не глупые люди. Водяной по виду просто алкаш. Как он вообще в их компании оказался? А девочка переросток Алена? Странно, но, подумав о ней, я почувствовала укол неприязни. Даже не знаю, почему. Она так смотрела на ветра, словно между ними что-то было. Или есть. Я отодвинула креманку, решительно поднялась. Нет, это бред. Она малолетка, ветер не стал бы. Ведь не стал бы. Но он так на нее смотрел. Не так, как на других девушек. На ту же Лизе, что я видела. К ней он был равнодушен, как к девушке, хотя и относился по-доброму, то есть пытался. А на Алену ветер смотрел по-особенному. И тут пришло еще одно неприятное открытие. До этого момента мне казалось, что по-особенному он смотрел на меня. Что, невзирая на все шутки о дружбе, мы и правда стали друг для друга не просто малозначительными персонажами. Но после взгляда, направленного на Алену, я поняла, что нет. Вот так смотрят на тех, кто действительно имеет значение. Так, как он смотрел на нее. И это откровение выкручивало мне нервы, правда. Головой я понимала, что вообще-то это нормально, и ветер может кому угодно, как угодно относиться. Но ничего не могла поделать с этим ощущением внутри. Я вышла из кафе, погруженная в свои мысли настолько, что наткнулась на мужчину. Он ругнулся, я пискнула извинения, из-за этого пошла не в ту сторону, а именно вернулась к подъезду, где жили девочки. И как удачно! Из такси как раз вылезала Наталья Казакова. Думаю, тот факт, что я уже рыскаю в поисках, ее порадовал. По крайней мере, она сразу же позволила мне осмотреть комнату Милы. Квартира Казаковых нагоняла тоску. Единственная комната была поделена ширмой на две части и явно нуждалась в ремонте. Выцветшие обои имели невнятный грязно-розовый цвет, мебель старая. Пространство Милы вмещало продавленный диван-лягушку, сейчас сложенный, письменный стол и полку с книгами над ним. Тут были преимущественно детективы, несколько подростковых журналов. В ящиках стола только школьные принадлежности. Почему-то это напрягало. Понятно, что люди сходятся по интересам, но такое отсутствие личных вещей вызывало вопросы. Наталья предложила чаю. Я не отказалась и, конечно, спросила, что она думает. Знала, что тяжело, и что она уже отвечала на этот вопрос ветру, но не могла поверить, что у нее нет ни одной версии, кроме нападения психа. Знаю, она ждет помощи от меня, от ветра, все равно от кого. Надеется, что подключится полиция, и мы все вместе что-то придумаем. Найдем хотя бы тела, если дело действительно плохо. На столе у девочки была фотография в рамке. Она и Наталья. Мила оказалась невысокой худой брюнеткой с длинной косой и острыми чертами лица. Симпатичная, с открытой улыбкой, ямочки на щеках, зеленые глаза лучатся радостью. «У Милы был парень?» – продолжала выспрашивать я. «Или друг среди парней? Может, она общалась в какой-то компании?» Наталья только покачала головой. «Знаю, это странно. Девочки ее возраста должны увлекаться мальчиками. Но я просто думала, она еще не доросла. Мила не проявляла интереса, а я не хотела торопить. Парни ведь не все хорошие, ее могли обидеть. А так все спокойно. Они с Катей вместе занимались, общались, гуляли. И вам не казалось это странным? Две девочки подросткового возраста. Играть в куклу уже неинтересно, с парнями общаться тоже. Вечно учиться невозможно. Должен же был быть хоть какой-то интерес помимо учебы». «Я не знаю», — казалось, Наталья сейчас расплачется. «Наверное, плохая мать. Мне нужно было работать, чтобы прокормить нас. А Мила всегда была такой спокойной, самостоятельной. С ней не было проблем, она все делала сама. Я поступала неправильно, знаю. Вместо того, чтобы уделять время ей, я просто отстранилась, чтобы иметь возможность жить для себя. А теперь моя девочка пропала». Она все-таки заплакала, пряча лицо в ладони. Я растерянно подыскивала слова. «Не стоит себя винить», — аккуратно погладила ее по плечу. «Мы просто люди. Мы бы хотели быть идеальными, сильными, вечно радостными и готовыми на свершение. Но мы не такие. Не бывает таких». Наталья кивала, вытирая слезы, и всхлипывала. «И это нормально, хотеть жить для себя», — я улыбнулась ей. «Бескорыстное служение другим – идеал, до которого дотянул только Иисус Христос. И то он был не совсем человеком. Уверена, ваша дочь любит вас. И в вашей с ней жизни было много хорошего, того, что она получила именно от вас. И это важно. Не менее важно, чем ошибки, за которые вы себя вините». «Спасибо». Наталья кивнула, отводя взгляд. «Мне стало немного легче. Я увидела, что нашла правильные слова. Нужно верить в лучшее, как бы банально это ни звучало», — закончила я. Наталья снова кивнула. «Не против, если я еще поспрашиваю?» «Конечно. Все, что может помочь делу». Я снова улыбнулась. Не уверена, правда, что так же искренне. «Поможет ли это делу? Маловероятно». «Вы упоминали, что Мила общалась с Аленой, которая была в доме...» Я на мгновение запнулась. «Нет, реально, это можно произносить серьезно?» «В доме Паши Чаши». «С Ульяновой, да», — кивнула женщина. «Но у них дружба не получилась. Алена, как бы это сказать, зрелая не по годам. А Мила совсем еще ребенок, я уже говорила. Общение у них не задалось. Наверное, это неудивительно, учитывая образ жизни Ирины и тот факт, что Алена живет со взрослым мужчиной». Сердце ёкнуло подозрительно так, и в пальцах появилась дрожь. Неадекватная реакция. «Взрослый мужчина. Алена живет со взрослым мужчиной. Наталья ведь может не знать, с кем конкретно. А если это ветер?» Я сжала ладони в кулаки, чтобы перестать об этом думать. «Сейчас мне нужно добыть информацию. Все остальное потом». «А как ваша дочь познакомилась с Аленой?» — спросила я. «Это была инициатива Ирины. Она сама отсюда родом, мы дружили с детства. Но после школы она уехала в Москву и сюда приезжала редко, чтобы навестить родителей. Мы толком не общались эти годы. Знаю, что она вела бродячий образ жизни, много путешествовала, и Алена с ней, соответственно. Про отца ничего не знаю. Вроде бы они разошлись еще до рождения девочки. По крайней мере, Ирина не считала его каким-то важным человеком в своей жизни. У нее вообще немного иные представления о мире. И Алене, думаю, это передалось. В общем, Наталья перебила сама себя. 3 месяца назад умерла ее мама. Ирина приехала на похороны, и вот осталась. Мы случайно пересеклись, поболтали. Зашел разговор о детях. Ирина попросила познакомить дочек. Вроде как они одного возраста, а в новом месте неплохо бы завести друзей. Я согласилась, хотя не была уверена, что что-то получится. Так и вышло. Они пару раз погуляли, и на этом все. У них действительно мало общего. А этот мужчина, с которым Алена живет? Мысленно я себя корила, но ничего не могла с собой поделать. Вы его знаете? Нет, ни разу не видела, покачала головой Наталья. Знаю только, что его зовут Таир, и ему 28 лет. Вроде бы они с Аленой вместе около полугода. Сами понимаете, вряд ли ходят за ручку. На мой взгляд, она поспешно добавила. Простите, не мне судить. Просто для меня это слишком дико. Я понимаю, современные нравы и все такое, и если все по обоюдному согласию, наверное, я старомодна. А Ирина? Она нормально к этому относится? Я уже говорила, Ирина смотрит на мир иначе. И явно не против, раз они все живут в одной квартире. В любом случае, я благодарна ей за помощь. Она сразу обратилась к этому своему Паше. Он нашел сыщика. Сказал, лучший сыщик в городе. Это правда? Ну, раз Паша Чаша сказал, не удержалась я, но тут же себя дернула. У вас есть телефон Ирины? Хочу поговорить с Аленой. Вдруг она была права, когда сказала, что за незначительными разговорами можно разглядеть что-то важное. Да, конечно. Наталья встала, чтобы взять с подоконника телефон, и заметила, глянув в окно. А вон там Игорь, который видел Милу и Катю возле танков. Я тоже выглянула. На скамейке у детской площадки сидели 2 парня чуть старше 20. Один невысокий полный блондин, второй тощий длинный брюнет. Он и оказался Игорем. В данный момент парнишка закурил и начал что-то рассказывать другу, устроившись на спинке скамейки. «Скиньте мне номер СМС, хорошо?» Я поднялась. «А я поговорю с парнем». Записав свой телефон на листке, я потопала на выход. Парни все еще сидели на скамейке, болтая, но при моем приближении замолкли и уставились с подозрением. Я улыбнулась, они нахмурились, но вроде подобрели. «Ты ведь Игорь Титов?» – спросила Долговязова. «Ну?» – он сложил на груди руки, выкинув окурок в урну. «Я Ирина. Помогаю расследовать дело об исчезновении твоих соседок Кати и Милы». «Ясно. Вы из полиции?» «Бери выше. Суперсыщик. Почти Шерлок Холмс». «То есть доктор Ватсон?» «Смешно», — отозвалась я. «Расскажи о том, как ты видел девчонок в день исчезновения». «Было около 9 вечера. Мы с компанией сидели на танках. Это площадка в парке, где танки и пушки стоят». «Я в курсе». «Ну вот. Я как раз сигарету стрелял. Отошел в сторону. А тут они. Спустились с верхней дороги и прошли через площадку. Там есть выход». «Видел, куда пошли потом?» «Не. По идее, вниз, на дорогу озера. Но так-то можно в парковой части среди деревьев пройти куда угодно». «И ты их вот так легко узнал?» – сощурилась я. «Вы же не общаетесь. Живете в разных подъездах». «Так у меня мать в церкви работает», – неожиданно выдал Игорь. Я вздернула брови. «Она там вокал преподает в воскресной школе. Короче, это сложная тема. Но если ты в церкви, то по-любому завязан на всех их делах. Должен там помогать и так далее. Типа община у них. Мать там, и меня припахала помогать строить какой-то дом для брошенных или что-то такое. Ну и девчонки эти там постоянно терлись».